Глава 38. Евгений из задел рода забрался практически на самый юг империи. Точнее, ему пришлось находиться рядом с располагаемой здесь аномалией, которая была богата месторождением уникальных минералов и руд, которые активно добывались на благо империи. Наш род здесь выступал как своего рода охранники предприятий, которые занимались этой добычей. К сожалению, разработка ресурсов привлекала к себе внимание местных монстров-аномалий, и как бы ни хотелось снизить опасность работы, но они неизменно нападали на людей. Поэтому так важно было обеспечить безопасность рабочих, которые бы могли оперативно заниматься своей деятельностью и не бояться того, что их могут сожрать в любой момент. Разумеется, риски всегда есть на подобной работе, но этим людям и платят соответствующе. В том числе, никто не обделяет охрану, которая обеспечивает бесперебойность производства. Здесь же располагалось несколько производств под руководством довольно влиятельных родов. Но главное место, конечно, занимали государственные организации и к защите абы кого не допускали. То, что наш род смог появиться в этом месте, было заслугой уже моей деятельности и связи с Анной Сергеевной. Вот только моему роду давали лишь шанс проявить себя и вначале дали новую разработку, которая еще не велась в полной мере. Нас проверяли, и мой род с честью прошел это испытание. Теперь брат следил сразу за тремя такими разработками и обеспечивал наших бойцов всем необходимым. Самым приятным во всем этом было, конечно, еще и то, что помимо тех денежных сумм, что платили за работу рода, наши люди продолжали развиваться под воздействием аномальной зоны. Да, среди наших людей было не так много магов, но когда ты постоянно находишься в зоне, где повышенный магический фон, даже зачаточные способности вполне могут начать развиваться и позволить бойцу, помимо того, что он умеет, начать оперировать магией. Да, разумеется, способности будут слабыми, но даже так это позволит ему развиваться по еще одному направлению. Все это сделает такого человека еще более ценным бойцом, а там, глядишь, его дети тоже унаследуют магические способности и смогут достичь более высоких результатов. Именно благодаря этому в нашем роду у многих бойцов имеются те или иные способности магического плана, и глава рода не скупился на их обучение. Это очень затратно, но гарантирует то, что они будут и дальше верны роду, который дал им все и повышает вероятность, что и дальше будут оставаться потомственными слугами. Разумеется, работает это далеко не со всеми, но все равно очень большой процент слуг остается с нами до конца и приводят в род свои семьи, чтобы те тоже могли служить на благо рода и всех его членов. Причем, в отличие от многих, наш род продолжает заботиться о них в любой ситуации. Связи. Они позволяют лучше познать мир и получить ответ от него. Все эти мысли проносились в моей голове, пока мы от аэропорта ехали до поместья, где жил мой брат. Сама аномалия находилась здесь уже достаточно давно, а с учетом того, что прорывов давно не случалось, то неудивительно было увидеть вокруг аномалии полноценные города. Причем города густонаселенные. Конечно, аномальные зоны всегда несли риски, но они же давали много высокооплачиваемой работы, да и ресурсы, добываемые там, надо было кому-то обрабатывать и использовать. Вот и получается, что проще всего решить вопрос логистики можно было как раз возведением соответствующих производств в относительной близи от аномалии. А дальше постепенный рост количества людей вокруг этих предприятий, ведь с каждым годом людей приезжает все больше, и они постепенно обрастают семьями, которые тоже идут на эти производства. Все циклично, и эта спираль созидания мне нравится куда лучше, чем разрушение. Да и в целом приятно видеть, что человечество смело смотрит на опасность рядом с собой и выживает даже в таких условиях. Само поместье располагалось чуть в стороне от города, в своего рода более престижном районе. Но в целом так часто поступали аристократы. Таким образом, было проще защитить свою территорию и при этом отделить себя от простолюдинов, чего многие сильно желали. Как будто их предки в прошлом сами не были этими простолюдинами. В общем, доехали мы до места обитания моего брата без особых проблем. Единственное, что я с собой взял, несколько бойцов на всякий случай. И вот их пока что пришлось оставить за границей территории поместья. Пусть все слуги рода, по сути, были вместе и служили одним и тем же людям, но система безопасности есть система безопасности, и их собирались проверить. Все эти процедуры не касались только меня и моих личных слуг. Так что я просто въехал на машине на территорию поместья и входил внутрь в сопровождении Светланы и Елены. Полукровка действительно уже довольно давно заняла место моей второй помощницы. Вот, казалось, я ее только недавно спас из подземелья и того состояния, в которое она сама себя загнала, а теперь девушка не только являлась довольно сильной боевой единицей, отвечающей в том числе за мою безопасность, но и в какой-то мере выступала посредником между мной и полукровками. Все-таки им было проще сначала обратиться к своей, чем сразу идти на прием к князю. А там дальше уже сама Елена смотрела, насколько это вопрос важный, чтобы меня им вообще отвлекать. С учетом же того, какой реальный возраст был у девушки, и что за это время она все равно невольно развивалась, пусть и не так усиленно, как могла, то для многих из полукровок она представлялась как сила, с которой приходилось считаться. Поэтому к ней относились со всем уважением и опаской, которую только и может представлять полукровка, прожившая уже несколько веков в этом мире. Внутри меня уже ждали слуги рода, которые сопроводили меня до рабочего кабинета брата, и здесь мы остались наедине. «Смотрю, бумажная работа всегда будет неотъемлемой частью жизни членов рода», приветливо улыбнулся я брату, который пусть и увидел меня, но был занят чтением какого-то отчета, чтобы сразу отвлекаться. «Это еще тебе, Алексей, повезло, что на тебя относительно немного направлений перекинул отец», — тяжело вздохнул брат, наконец-то откладывая документы в сторону. «А вот меня он заставляет заниматься не только моей работой, но и анализировать то, что делает он, чтобы дать оценку его действиям. И, сам понимаешь, никто не будет меня спрашивать, насколько я загружен, чтобы этим заниматься». «Увы, такова доля наследника рода», — развел я руками, усаживаясь в кресло напротив. «Ты неизбежно должен быть погружен в дела рода, если хочешь, чтобы он развивался и дальше, а не развалился после тебя». «А ты знал, что далеко не в каждом роду придерживаются такой же точки зрения», — ухмыльнулся наследник рода. «У многих моих знакомых, которые тоже имеют статус такой же, как и у меня, рядом присутствуют ближайшие помощники. Конечно, никто об этом прямо не говорит, но, по сути, именно они управляют делами рода и разбираются во всех мелочах. Глава и наследник лишь отдают распоряжения и вердикты по тем или иным вопросам. Именно поэтому они могут себе позволить чуть ли не каждый день ходить на званые вечера и заниматься ничего не деланием». «Евгений, неужели я слышу в твоем голосе зависть?» — притворно удивился я. «Если только немного», — покачал головой он, улыбнувшись. «Я прекрасно помню все выкладки наших аналитиков и к чему может привести такое отношение к делам рода. Но, сам понимаешь, иногда хочется просто на месяц уехать куда-нибудь и не касаться всех этих бумаг». «Понимаю, и поэтому очень рад, что у меня есть такой ответственный старший брат», — уже открыто улыбнулся я. «Какое же счастье быть младшим в нашей семье». «И не поспоришь», — ответил на это Евгений. «Рад тебя видеть, брат». «И я тебя, брат», — искренне ответил я. «Все же мне в этом мире повезло, и у меня была такая семья, которая за меня была готова сделать что угодно, как и я готов был влезть в любую авантюру, лишь бы помочь им. Это дорого стоит». «Вот только скажи честно, ты позвал меня сюда, чтобы обсуждать это? Или ты правда хочешь обсудить выбор своей невесты со мной?» Все же не выдержал я возникшей после этого паузы. «Ну надо же было придумать какой-то повод, чтобы ты не мог отвертеться от визита сюда», — развел он руками. «А может, я вообще соскучился по нашим разговорам, Леша?» «Угу, которые мы с тобой ведем хорошо, если раз в пару месяцев», — хмыкнул я. «Тут, увы», — согласно кивнул брат. «Отец нас так нагружает работой, что для более тесного общения просто нет ни шанса. И тем не менее, я действительно рад возможности с тобой просто поговорить. Или же рад возможности отложить все документы, скрывая это под таким вот поводом», — подмигнул я ему. «Не без этого», — рассмеялся Евгений. «Сложно отрицать очевидное, но и против заветов рода не пойдешь». «Всегда есть шанс изменить порядки, когда сам станешь главой рода», — пожал я плечами. «И нагрузить на себя еще больше работы», — скептически хмыкнул брат. «Нет уж. Я желаю очень долгих лет нашему отцу, чтобы он и дальше вел род, удерживая все в своих руках. Его помощникам быть намного проще. Но, тем не менее, когда-нибудь эту ношу придется брать на себя». «И я ее возьму», — серьезно посмотрел на меня Евгений, но тут же улыбнулся. «Но лучше это сделать через пару десятков лет, не раньше». «Это все понятно. И в целом, пока у меня каникулы, я не против провести время с тобой. Но что именно ты хотел со мной обсудить? Чего нельзя было сделать без личной встречи?» Решил я все же перейти к делу. «Ты же какое-то время встречался с Анастасией Елецкой. К чему этот вопрос, если ты знал, что это были лишь фиктивные отношения, и я помогал своей одногруппнице справиться с ее проблемой? И прикрывался от тех, кто не против был породниться с нашим родом», — понимающе улыбнулся брат. «Не без этого, не стал отрицать я. Так что насчет Анастасии? Она тебе не рассказывала, чем увлекается ее сестра и что ее интересует?» — задал вопрос Евгений и замер, внимательно смотря на меня. «Если говорить откровенно», — задумался я, прокручивая в голове все наши с ней разговоры. «Ничего такого не припомню. Из-за направления своего дара Анастасия стала чем-то вроде изгоя в семье, потому что никто из них не разбирался в целительстве. И пусть ее не бросили, но такие вещи девушку тяготили, и, как я понял, она несколько отдалилась от своей семьи. В том числе она ничего толком не рассказывала мне про своих родственников». «Вот оно как», — задумчиво проговорил Евгений. «Я думал, все же она сможет помочь мне с моей проблемой». «Так в чем, собственно, проблема?» «Я бы хотел сделать своей невесте необычный подарок перед тем, как мы приступим к подготовке к свадьбе. И я пока не могу найти ничего, чтобы ей подходило, и что могло бы действительно ей понравиться», — начал объяснять брат. «Сам понимаешь, что Екатерина княжна, и княжна она не самого бедного рода, так что позволить себе может многое. И пусть мы с ней смогли наладить общий контакт, но дела рода, что с моей стороны, что с ее, не позволяют мне узнать ее ближе». «Значит, хочешь подарить что-то такое, что заставит ее думать только о тебе?» Потерев подбородок, спросил я его. «Сам понимаешь, что это больше брак по расчету. Пусть она мне симпатизирует, и мне приятно находиться в ее обществе, но неизвестно, сколько пройдет времени, пока необходимость свести наши семьи приведет к реальным теплым чувствам, и будут ли они вообще. Ты, конечно, пусть и старший брат, но девушки могут испытывать чувства по отношению к своему избраннику и без всяких там подарков», — покачал я головой. «Смотрю, кто-то успел набраться опыта, пока не был под приглядом старших», — не удержался от ехидного замечания брат. «Опыт, не опыт, это все не важно», — махнул я рукой, прекрасно видя, что, похоже, моего брата эта Екатерина действительно сумела чем-то зацепить. Вот он и ухватился за возможность как-то закрепить эти отношения. «Но я тебе помогу. Только мне для этого могут потребоваться кое-какие материалы, и ты не будешь задавать вопросы, как я все это организую». «То есть ты мне поможешь что-то подобрать ей в качестве подарка?» — оживился Евгений. «О, да», — улыбнулся я. «Вещь точно будет уникальной. Но все же мне бы не помешало чуть больше узнать о твоей невесте. Думаю, с этим не будет проблем, так как скоро она приедет сюда, чтобы участвовать в рейде в местную аномалию», — хлопнул по столу брат, явно обрадованный тем, что его проблему можно решить. «Еще одна любительница охоты на монстров аномалий?» — не удержался я от уточнения. «Что значит «еще одна»?» — непонимающе посмотрел на меня Евгений. «Да я про то, что, похоже, у нас с тобой выбор падает на одинаковый типаж девушек», — улыбнулся я. «Ладно, давай уже рассказывай про свою невесту, и чем больше будет подробностей, тем лучше». Конец девятой книги. Текст читал Алексей Воскобойников.